Глава 22. Путь до Агата я проделывал в том же самом наряде, в котором Ауксилария и Илия и увели меня с улицы. Гвардейцы империи не позволили мне даже переодеться и подготовиться к длительной дороге. Единственное, что я успел сделать, так это снять с груди бордовый герб рода Атерна. Поддев торчащую нить, я потянул за нее, распуская петли, и выбросил нашивку в окно, подпрыгивающей на неровностях широкого тракта кареты. Незачем мозолить глаза правителю своей принадлежностью к высшему сословию. Государь, судя по его настойчивым и неделикатным действиям, сходу раскусил мою игру и уверился в том, что я обычный простолюдин. Так пусть же его информация так и остается устаревшей. Тасим давно предупрежден и не станет направлять никаких депеш правителю раньше времени. А показания исхарских солдат правитель вряд ли посчитает весомым доказательством, если вообще поинтересуется у них подробностями моего задержания. Уверен, так или обязательно совершит ту ошибку, которую я от него жду. В течение этого вынужденного путешествия за мной непрерывно наблюдали столичные палатины. Даже по нужде я отправлялся в сопровождении не менее 3 солдат, цепко следящих за каждым моим шагом. Однако, все же стоит признать, что мой статус был значительно выше, нежели у обычного пленника. Все мои пожелания и даже капризы исполнялись быстро и с первого раза. Однажды, пытаясь со скуки проверить границы терпения ауксилариев, я просто загонял одного из солдат по своим прихотям. На 3-й день, когда мы остановились на ночлег в одном из придорожных трактиров, бедолага раз 10 бегал к хозяину заведения, передавая мои придирки. То мне мясо показалось недожаренным, то недостаточно горячим, то недосоленным, то слишком пряным, то вино горьким, а потом чрезмерно сладким. В конце концов, у меня уже закончились претензии, а на лице воина так и не дрогнул ни единый мускул. Поняв, что конкретно от этого человека не добьюсь никакой реакции, я стал периодически пробовать играть роль привередливого аристократа с другими надзирателями. Не скажу, что добился в этом начинании каких-либо успехов, но, тем не менее, к исходу 2-й седмицы ко мне заявился сам командир палатинов. Он-то и поведал мне, что его подчиненные сильно злятся, когда я начинаю вести себя подобным образом, а заодно настоятельно попросил не делать больше из его воинов лакеев на побегушках. В ответ я только пожал плечами и недоуменно похлопал глазками, изобразив, что не понимаю, о чем вообще тот ведет речь. После моих клятвенных заверений, что я веду себя ровно так, как и всегда, офицер разозлился, махнул рукой и покинул мои апартаменты, звучно прихлопнув напоследок дверью. Я бы мог отпраздновать свою маленькую победу. Да вот только на ней, откровенно говоря, мои достижения и закончились. Всю оставшуюся поездку ауксилария вели себя со мной как заботливые прислужники, уставшие от капризов вздорного дитя. И все же не могу сказать, что длительная дорога далась мне легко. Жар полыхающей искры иссушал нутро моей настрадавшейся души. А я даже не имел возможности расправить крылья, чтобы немного ослабить его. Единственным спасением от этой напасти, усугубляемой постоянным бездельем, оставались медитации. Мне приходилось подолгу сидеть в трансе, пытаясь обуздать пламя своей анима игнис. Но пока это больше напоминало бестолковое топтание на одном месте. Проведя 2 человек до ступени грандмастера, я уже мог представить, что от меня требуется, но... Как только я пробовал погрузиться в огонь, лепестки которого вырывались далеко за пределы ямы моего источника, концентрация нарушалась, и меня вышвыривало в реальный мир. К сожалению, не оказалось поблизости того, кто смог бы насильно удержать меня в трансе, как я удерживал Луану и Кавима. Иными словами, я никак не мог продвинуться дальше, точь-в-точь, как несколько лет назад, когда только поступил в дивинатории. Ладно, признаю, не точь-в-точь, а гораздо хуже. Тогда меня хотя бы не терзал изнурительный душевный пожар. Но это все еще было несравненно лучше, нежели гниение в аду, так что грешно унывать. К исходу третьей седмицы, когда заряженная четверкой быстроногих лошадей карета прибыла в Агат, я даже не знаю, кто больше обрадовался, что поездка завершилась, я или мои вооруженные няньки. Однако, когда солдаты сдали меня с рук на руки какой-то пышнобедрой дамочке, они никак не могли стереть со своих лиц довольных ухмылок. Данмар, сын кузнеца, поприветствовала меня женщина с такой преувеличенной радостью и дружелюбием, будто мы с ней были давними друзьями или старыми приятелями. Можно сказать, что она с первых слов подтвердила мою теорию о том, что брак с Арайей Атерна остался для императора секретом. «Как же долго мы тебя ждали! Позволь представиться, я Далана Амброс, помощник первого советника его сиятельства Иилия II Солнечного. Мне предстоит стать твоей провожатой в загадочном и коварном чреве нашей славной столицы». Глядя на Далану, я сразу же понял замысел тех, кто назначил ее моим путеводителем. Пусть она по красоте и обаянию объективно не дотягивала ни до Луаны Персус в ее лучшие годы, ни до молодой Линнеи, упокойся ее душа, но все же было в ней нечто чарующее. Приятный овал лица, большие и добрые глаза, обрамленные веерами длинных ресниц, невероятно женственная фигура, окутанная каскадами невесомого шелка, выгодно подчеркивающего ее очертания. Несмотря на то, что Данмару эта женщина вполне могла годиться в матери, ведь ей было никак не меньше 30 весен, оставались все шансы, что наивный юнец окажется безнадежно пленен ее обаянием. Эдакая попытка сходу заманить меня в медовую ловушку. «Вероятно, вы хотели сказать, Дамина, что вам предстоит стать моим конвоиром и надсмотрщиком». Ядовито прокомментировал я, награждая помощницу советника насмешливым взглядом. «Ты ошибаешься настолько, насколько это вообще возможно». Обезоруживающе улыбнулась Далана. «Его сиятельство распорядился привечать тебя как шахирского посла». «То есть как представителя условно-враждебного государства?» «Данмар, ну откуда у тебя такие мысли?» Возмутилась женщина. «Давай лучше я попытаюсь развеять твои заблуждения. Пойдем, я покажу твои покои. Ты устал с дороги? Желаешь понежиться в теплой водичке, отдохнуть, подкрепиться?» Она деликатно взяла меня под руку и повела сквозь ослепительно роскошную анфиладу, где каждая последующая комната пыталась перещеголять в вычурности предыдущую. При этом Дамина Амброс всячески старалась занять мое внимание своими рассказами, расспросами, а то и лестью. Она в буквальном смысле лила на меня сладкую патоку, намереваясь растопить лед отчуждения между нами и сблизить знакомство. Однако я в ответ на ее старания хранил лишь холодное молчание, либо же и вовсе иронично хмыкал, вынуждая провожатую просто выворачиваться наизнанку и постоянно менять тактику. «Знаешь, Данмар, не бросала своих домогательств Далана. Я тебя представляла иначе. Я ждала, что во дворец пожалует молодой гений с взъерошенными волосами и легким оттенком сумасшествия во взгляде. Ну, знаешь, такой книжный червь, которую большую часть своей жизни проводит за книгами и расчетами. Потому что... Ну а как еще может выглядеть юноша, сделавший в столь раннем возрасте такое великое открытие? Но я признаюсь, ты меня просто сразил с первого взгляда. Твоя выдержка, стать, манера держаться, ты словно молодой столичный аристократ». «Дамина Амброс», — ворчливо прервал я поток ее комплиментов. «Поберегите слова, иначе вы быстро израсходуете их и не сможете в дальнейшем меня ничем удивить. Можно просто Далана». Помощница советника не повелась на мою маленькую грубость, а только продемонстрировала в очередной улыбке ровные белые зубы. «Но ты сильно меня недооцениваешь, Данмар. Поверь, у меня всегда найдется, чем удивить мужчину». Фыркнув и закатив глаза на подобную фривольную пошлость, я не стал даже ничего отвечать ей. «Если дамочке так хочется, то пусть отрабатывает свое жалование. А мне нет никакого резона ей в этом помогать». Так мы и шли под бесконечный щебет леди Амброс по еще более бесконечным коридорам дворца Иилия, на стенах которого золото оказалось больше, чем во всем торговом квартале Махи. Эта прогулка мне показалась не менее длительной, нежели путешествие в Агат. Когда же сопровождающая довела меня до покоев, которые выделил император для дорогого гостя, то она, видя отсутствие какой бы то ни было реакции на ее присутствие, решила сделать ход конем. «Слушай, Данмар», — немного фальшиво потупила она взор, стоя на пороге, «а ты не будешь возражать, если я составлю тебе компанию? Я понимаю, тебе наверняка хочется отдохнуть в тишине, но я бы могла помочь тебе расслабиться. Мне доводилось бывать в Кенсе, и там я узнала о таком чуде, как гуаши. Всего несколько нажатий на определенные точки на теле, небольшое растирание, пара поглаживаний, и усталость снимает как рукой». Я нарочно сделал вид, что крепко задумался над ее предложением. Нет, ну кто в здравом уме откажется от хорошего массажа после длительного многодневного сидения в душной подпрыгивающей карете? За минувшие недели, будем откровенными, мои филейные части превратились в отбивные. Настолько сильно мне их набило сиденье. А уж, тем более, если подобная инициатива исходит из уст миловидной дамочки, которая всеми силами пытается произвести на тебя положительное впечатление. Почему-то мне кажется, что одним лишь гуаши дело не ограничится, и Далана очень постарается и во всем остальном. «Спасибо, мне это неинтересно», — отрезал я и захлопнул дверь перед самым носом помощницы советника. Не могу сказать с уверенностью, но, кажется, с той стороны до меня донесся приглушенный, но отчетливый зубовный скрежет. «Ну что у тебя, Далана? Смогла установить контакт с гостем его сиятельства?» Советник Пилат отложил пергамент, в котором царапал какие-то пометки, и требовательно вперил в женщину бесстрастный взгляд. «Черта с два, дядюшка!» — ругнулась помощница, прыгая в свободное кресло. Там она закинула ногу на ногу и надулась, как обиженный ребенок, скрестив руки на груди. «Я перед этим сосунком разве что из одежды не выпрыгнула, а он...» «Так, успокойся», — легко пристукнул ладонью по столу советник. «У вас с мальчишкой произошел какой-то конфликт?» «Нет, к счастью, ничего такого не было». Кисло выдавила из себя девушка, волевым усилием загоняя эмоции подальше. Она очень хорошо знала своего дядю и понимала, когда можно себе позволить немного экспрессии, а когда следует отвечать прямо и коротко. «Уже хорошо. А то я уж было пожалел о своем решении доверить налаживание отношений с гостем императора тебе. Ты же понимаешь, что за любую оплошность отвечать придется лично мне?» «Конечно же, понимаю», — обиженно нахмурилась Далана. «Не держи меня за вспыльчивую дурочку. Я вроде уже неоднократно доказала, что умею приносить пользу». «Доказала», — легко согласился Пилат. «Но еще ты только что выразилась совсем не дипломатично об очень важном для Исхероса человеке». «Я всего лишь поделилась с тобой своим истинным впечатлением, дядя. Клянусь, никто, кроме тебя, не слышал из моих уст ничего подобного и никогда не услышит». «Что ж, это радует. Расскажи мне больше о Данмаре. Каковы, по-твоему, наши шансы склонить его к лояльности престолу?» «Я не могу пока ничего сказать», — понуро склонила голову Дамина Амброс. «Юнец просто наотрез отказался со мной разговаривать. Он на корню загубил все мои старания по поиску взаимопонимания между нами». «А ты...» Мужчина смущенно кашлянул в кулак. «Ты испробовала весь свой арсенал на нем?» «Ты о том, пыталась ли я его соблазнить?» Прямо осведомилась девица. «Поверь, дядя, Я действовала даже слишком напористо для первой встречи. «Так, может, в этом и была твоя ошибка?» Задумчиво откинулся советник в кресле. «Не вызвала ли ты слишком много подозрений своей настойчивостью?» «Подозрений?» — изогнула бровь помощница. «У 15-летнего мальчишки? Брось, дядя. Мне прекрасно известно, о чем, а главное, чем думают маленькие мужчины в таком возрасте. Я больше склоняюсь к тому, что он равнодушен к женскому роду и больше предпочитает ощущать крепкий товарищеский локоть». «Да ладно, избавь меня от своих сальных намеков», — поморщился Пилат. «Хотя и эту версию тоже следует проработать. До пира его сиятельства осталось всего несколько дней, и чем раньше мы сможем найти методы воздействия на Данмара, тем проще будет говорить с ним. Нужно понять, что мы можем предложить юнцу, на что он клюнет, а от чего откажется. Деньги, власть, слава». Принялась загибать пальчики Домина Амброс. «В общем, всем тем, о чем грезят мальчики с молодых ногтей». «Боюсь, твоя оценка ситуации слишком поверхностна, Долана. Чует мое сердце, что не все так просто с этим проклятым околитом. Тогда почему бы не спросить у него напрямую?» Пожала плечами девица. «Я полагаю, говорить с Данмаром предстоит только нам. Ведь его августейшество наверняка не станет подвергать себя риску, лично встречаясь с тем, кто способен швырнуть молнию». «Возможно, возможно», — глухо отозвался чиновник. «Однако меня сейчас беспокоит не то, как мы с ним будем разговаривать, а то, что произойдет, ежели наша миссия увенчается успехом». «То есть?» — не поняла родственница. Пилат задумчиво макнул перо в чернильницу и покрутил его в пальцах, задумчиво глядя на то, как черные капли стекают по остро заточенному кончику. А затем прямо посмотрел на племянницу. «Что ждет Исхерос, если в империи появятся тысячи громовержцев?» Прямо спросил советник, но аристократка не смогла быстро найтись с ответом. Тогда мужчина протяжно вздохнул, потер ладонями покрасневшие от напряжения глаза и пояснил свою мысль. «Я опасаюсь, что это приведет к смене лиц на многих постах. Кто знает, что произойдет, когда угнетаемые воздушники почувствуют свою силу? Переживет ли страна такие перемены?» «Зачем же тогда Иилий пытается выведать этот секрет?» — удивилась Долана. «Потому что у него нет выбора, племянница моя», — констатировал советник. «Султанат десятки лет вел политику наращивания военной мощи, и нынешнему амиру уже слишком накладно содержать всю эту армию. Наши шахирские соглядатаи сообщают неутешительные вести по поводу состояния казны восточного соседа. Боюсь, еще год-два, максимум четыре, и между нашими государствами разразится жесточайшая и кровопролитная война. А поскольку наши войска не способны эффективно противостоять Аль-Сура, то это грозит, в лучшем случае, потерей восточных провинций. Правителю просто необходим такой козырь, который переломит ход грядущего противостояния в нашу пользу. Но вот только в данном случае лекарство вполне может оказаться хуже самой болезни. «Знаешь, дядя, хоть внешняя политика и не мой конек», — поведала Домина Амброс. «Но мне все же совершенно очевидно, что ликвидировать угрозу от шахирцев сейчас куда важнее. А зная о грядущих внутренних проблемах, можно заблаговременно разработать методы их решения. Все-таки наш правитель еще не давал поводов усомниться в своем здравомыслии или заподозрить его в недальновидности». «Возможно, ты права, Долана», — не стал спорить Пилат. «В любом случае, все это будет потом. А сейчас нам необходимо сосредоточиться на текущей задаче и приказе его сиятельства. Неплохо было бы вынудить мальчишку продемонстрировать свою силу, чтобы воочию узреть, как он бросает молнии». «Устроим провокацию?» Тут же ухватила мысль Домина Амброс, проказливо сверкнув глазами. «Пока мне это видится простейшим вариантом, признал собеседник. «Ежели юнец отказывается идти на контакт, то вряд ли мы сумеем быстро придумать что-нибудь иное. Только на роль подстрекателя нужно подобрать кого-нибудь достойного». По докладам наместника из Махи, Дамин Мерок и Матирос еще оставался в живых после необычной атаки Акалита. Поскольку противник Данмара имел ранг магистра, то нам понадобится кто-нибудь не ниже грандмастера. Лучше, конечно, попытаться уговорить кого-нибудь из придворных асов. Однако у меня существует сильное подозрение, что никто из них не опустится до участия в нашей задумке. У меня как раз есть на примете подходящая кандидатура. Просияла мстительной улыбкой помощница. Один высокопоставленный офицер из дворцовых палатинов уже не первый год оказывает мне знаки внимания. Пусть он не ас, но вполне выдающийся грандмастер. Я уверена, что он не откажет моей маленькой просьбе. Только позаботься о том, чтобы не пострадал сам мальчишка. Отчего-то хмуро отозвался советник. «Не волнуйся, дядя, я сделаю все в наилучшем виде».